гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Прекрасно, маэстро. Вроде бы удачно приземлились. Опять с треском и какофонией. И офис Серебряного Дождя опять разнесен в пух и прах в наших лучших традициях. И это значит, что мистер Фрэнки снова на сцене. Silver Rain! Прожектора, пожалуйста! Спасибо огромное. Итак, я приветствую вас, дорогие мои люди. Всех, чьи мозговые антенны настроены на 101 FM, сегодня мы в дерзкой и цинично-поэтической манере прикоснемся к удивительной теме, которая, я уверен, будет интересна практически всем. Маэстро, поддержите меня, пожалуйста, своим сердечным романтизмом. Прекрасно. К теме «Гениальность и помешательство!» Черт бы все это побрал! Хотя, собственно, я только и делаю, что говорю об этом, об этой тонкой, тоньше волоса перегородке. Ведь душевному здоровью, как мы все уже знаем, вообще нет места ни в подлинном искусстве, ни в подлинной науке, ни вообще ни в каком творчестве, верно? И это относится не только к Достоевскому, например, у которого все эти болезненные истерико-эпилептические признаки как нельзя более ярко подчеркнуты, но и ко многим другим шизофреникам и шизотипистам, таким как Кафка, Павич, Дали, Гоген, Камю и масса-масса других жизней и имен. Или я, как всегда, перегибаю палку? Ведь читатель, как собственный слушатель, да и вообще пожиратель такого продукта, как искусство во все времена, искал, ищет и, судя по всему, всегда будет искать в художественном дискурсе именно некую патологию. Или, скажем более корректно, некое человеческое, слишком человеческое. Или вот еще более дерзкое мнение, что каждый человек, по большому счету, немного истерик, немного ананкаст, немного циклоид, шизоид, параноик и шизофреник, и что при ближайшем рассмотрении в любом можно разглядеть разные формы отклонений, а у жителей больших современных мегаполисов особенно. И по большому счету безумный не тот, кто утверждает, что он Наполеон, а те, кто готовы отнестись к его заявлению всерьез. А сколько таких на современной сцене мира? И сегодня идея о том, что безумные сами психиатры, а сумасшедшие только их разыгрывают, вовсе не лишена оснований, верно? И может, действительно настала пора, наконец, надрать бедному Фрэнки зад за то, что он себе позволяет, ведь речь-то идет об одном из самых сильных оскорблений, нанесенных современному человечеству, ни больше, ни меньше. Если вы, дорогие мои, наберетесь храбрости и войдете в мою сегодняшнюю игру, и более того, проживете ее до самого конца, то вы, несомненно, поразитесь не только моему собственному безумию и жестокости, но и к ужасу своему, возможно, откроете самый шокирующий ваше сознание факт, что безумия как такового сегодня уже вообще не существует. И опять интересно, как мне удастся вовлечь вас в сопереживание этого абсурдного, на первый взгляд, заявления, верно? И вот, дорогие мои, вы уже опять в ловушке интриги, и ваши уши уже приклеены к динамикам вашего приемника. И опять, как всегда, у меня нет абсолютно никаких секретов, только чистая энергия игры, чистая харизма, вдохновение. И я опять готов все выболтать и рассказать. И ваше право, конечно же, входить или не входить во все это творческое безобразие. И, как говорил еще Беранже, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Итак, дорогие мои. Сегодня я представляю вам удивительный персонаж, прикоснуться к внутреннему миру которого все равно, что прикоснуться к докрасно раскаленному куску железа. Один из самых непостижимых персонажей мировой поэтической культуры. Ваши версии, дамы и господа. И чем быстрее, тем лучше. Шоу-тайм! Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский лучше. Меня зовут Сати, мне кажется, что это Моцарт. Я думаю, что это Роберт Кума. Это Марина Влади. Дженнифер Лотт. Да, меня зовут Катя, я думаю, что это Пир. Дальше. Меня зовут Екатерина Дынина. Да, Екатерина. Это Бриджит Бардо. Да. Гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, сегодня мы затронем поистине глубокую тему, и думаю, многие из вас очень легко воспримут мою первую метафору, что жизнь — это фотоальбом, который может быть толщиной с паспорт, а может быть до отказа набит самыми разнообразными снимками. Ну, вы знаете... И у кого-то он только начинает заполняться, у кого-то давно уже забит до корочки и поставлен на полку, и даже не один. Маэстро, будьте добры, вводное легато. Прекрасно. Итак, дорогие мои, мой сегодняшний фотоальбом, вот он, кстати, несомненно, забит разными фотоснимками до отказа. И мои наиболее дотошные биографы до сих пор продолжают находить и впихивать в него все новые и новые факты и кадры. И если пришло время вновь пролистать его, то начать мне хотелось бы вот с этого раритетно-черно-белого снимка. Итак, вот он. Этот пышно цветущий июнь. Полдень выходного дня, бульвар. Заметенный тополиным пухом, кое-кто бросает взбившиеся кучки пуха зажженные спички, и они вспыхивают фиолетовыми языками, которые расползаются в разные стороны и гаснут, как только съедать больше нечего, ну вы знаете. Нет, все-таки этот город всегда узнаваем. Будь это хоть наши дни, хоть 90-е позапрошлого столетия. И вот она, мирно гуляющая супружеская пара, он солидного вида человек, кстати, университетский профессор. Она болезненного вида молодая женщина с длинными тонкими пальцами, пианистка, ученица самого Артура Рубинштейна. Я сижу у папы на руках. Маэстро, поднимите, пожалуйста, камеру и увеличьте мое гордое и настежь открытое детское лицо. Мое внимание принадлежит абсолютно всему, как вы видите. Этому бульвару, нашему московскому дому с его зеркалами и портретами, папиным глазам, которые становятся невероятно огромными, когда он надевает очки моей восторженно любимой маме, читающей по вечерам такие красочно-живописные сказки. И вот я уже собираю все это в своем сознании. Так же, как увеличивающая линза собирает солнечные лучи, чтобы тут же преломить и выстрелить их мощно-лазерным пучком света, способным насквозь прожечь бумагу. И вот я уже гимназистка, неизлечимо страстно, катастрофически влюбленная в одного русского поэта. Меня влечет за собой небывалой силы. Юношеское вдохновение, делающее из моей жизни сплошной, безостановочный карнавал творчества. И все время, я все время что-то пишу, забывая даже о еде, о сне. Иногда вскакиваю с постели ночью, чтобы записать какую-то удачную строчку, пришедшую в тишине уснувшего дома. И вот мне уже 17, и вернувшись домой из гимназии, я вдруг сталкиваюсь в дверях с доктором, от которого веет каким-то странным потусторонним холодком. Мне бросается в глаза наш рояль в гостиной, клавиши которого забрызганы кровью. Что это? Из комнаты матери слышится заходящийся надрывный кашель. Чахотка, извините, произносит доктор и спешно идет к выходу. И вот маму уже не спасает ни помощь заграничных врачей, ни горный воздух Швейцарии, ни мягкий климат Италии и Германии. И поняв, наконец, что болезнь жены входит в последнюю стадию, отец везет нас обратно в Россию. И вот я уже на кладбище, гроб с маминым телом опускают в землю. После смерти мамы папа сильно сдаст, замкнется в себе. У меня же стремительно начнет ухудшаться зрение, мир перед глазами, как огромная глыба льда, начнет потихоньку оползать, предлагая моему взору размытую, как нарисованную акварелью на мокром листе бумаги, реальность. Надевать очки я категорически откажусь, и прежде всего потому, что они не соответствуют моему внутреннему ощущению себя поэта. И вот, как все вы уже прекрасно чувствуете, электричество драматизма уже заполняет дистанцию между моим микрофоном и вашими ушами, замыкая ее в подобие шаровой молнии, верно? И крайне интересно посмотреть, как оно разрядится, верно? Ваша версия, дамы и господа, сегодня я буду поджаривать вас медленно и со вкусом шоу-тайм! Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. А, привет, Фрэнки. Да. Я думаю, ты сегодня Владимир Маяковский. Прекрасно. Это Дмитрий. Дмитрий, мой... прекрасно. Дальше. Алло, да. Меня зовут Аня. Может быть, это Владимир Маяковский? Владимир Маяковский. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Меня зовут Федор. Да, Федор. Ты сегодня проснулся в роли Владимира Владимировича Маяковского. Прекрасно, Федя. Итак, дамы и господа. Продолжаем в легком, воздушно-восторженном стиле вдохновенной юности, для которой, как известно, море по колено. И вот он, солнечный день, и ничто не предвещает ничего зловещего. Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам эту картину. Прекрасно. Но мы, как хитрые зрители, конечно же, уже знаем, что такая безмятежность не может длиться вечно, верно? И вот она, эта волна. Конечно же, уже собирается на горизонте, мне уже 16. И со скучающим видом, заплетая свои катастрофически стройные ноги в косичку, я уже слушаю на французском курс истории и литературы в Сорбонне. Москва же тем временем уже листает мой первый сборник стихов. Внимание критиков привлекает недилетантская зрелость стихотворной речи, точность и выразительность поэтических образов. О юном возрасте автора никто из читателей пока даже не подозревает. Но волна, как вы видите, приближается все ближе и ближе. И вот стоит только какому-нибудь молодому человеку обратить на меня внимание, как тут же активизируется мое ненасытное воображение в истерично-болезненной среде, которого я в одно мгновение начинаю делать из юноши как минимум героя или рыцаря, и, естественно, тут же влюбляюсь неуемно буйной любовью, обрушивая на него самую настоящую грохочуще-звенящую лавину чувств и рифм. В его честь начинают звучать очищающие воздух до чистого кислорода симфонии, сопровождающиеся раскатами грома и треском ослепительных молний. И при этом мне совершенно не нужны какие-либо физические контакты, но как воздух нужна утонченно изысканная игра перепадов электричества, напрягающая и разряжающая мой внутренний мир катарсоргазмическим крещендо. Если это не происходит в действительности, то это происходит в моем раскрасневшемся от возбуждения воображении с моими героями, где я, несомненно, главная героиня, восторженно жонглирующая головокружительными романами, полными сказочно-фееричных подробностей. Итак, дамы и господа, сегодня я молодая женщина, стопроцентный поэт, чувство которой гиперкатализатор для стихов и прозы, за которой в общественном сознании уже утверждается мнение, что я легко изменяю своему мужу. Он же, будучи человеком крайне терпеливым, прекрасно понимая, как моей экзальтированно-поэтической натуре необходимы все эти творческие вечера и встречи, что я живу впечатлениями особого сорта, и он молчит. Молчит даже тогда, когда меня провожают до дома все новые и новые кавалеры, и даже тогда, когда я сближаюсь с самой, что ни на есть, настоящей богемной ведьмой, поэтессой Софьей Парнок, ну вы знаете, известной своими многочисленными скандальными связями с другими женщинами, если подобный стиль любовных игр в ваше время еще вызывает скандальную реакцию. И вот мое воспаленное воображение уже видит в ней чуть ли не мать, наша связь перерастает в бурный, уже не способный скрыться роман. Я ежедневно возвращаюсь домой, уставший и возбужденный от переполняющего меня вдохновения и счастья, смотрю на мужа и не вижу его отчаявшихся глаз. Но вот издалека уже доносятся первые раскаты Первой мировой. Он уходит добровольцем на фронт. Я неожиданно осознаю, как сильно его люблю. Но, как это обычно и бывает, к этому моменту уже окончательно его теряю. По России тем временем, размахивая шашкой, уже несется на взбесившейся лошади, брызгающий неудержимым слюноотделением великий и ужасный Красный Октябрь. Мне исполняется 25. Я ежедневно просыпаюсь в холодной Москве, в полном неведении того, что будет дальше. Ежедневно на меня смотрят две пары голодных детских глаз. Большинство поэтов этого времени всем сердцем и сознанием слушают дыхание революции, естественно, горланят дифирамбы, возводящемуся на глазах промышленному инферно. Я же категорически не могу принять идею всех и вся уравнивающей справедливости и упорно даже с некоторым вызовом противопоставляю себя безумию действительности. И вот она, дорогие мои. Грандиозная когорта моих персонажей, Мария Мнишек, Дон Жуан, юные генералы 812 года, Стенька Разин, сгубивший княжну персианку, а с ней свою пылающую душу, и все это я, но в разных воплощениях, дарованных мне моим поистине безграничным воображением. Но стоп, стоп, сделаем паузу, дорогие мои. Надо глотнуть воздуха, а то волна жизни уже не отпустит нас на поверхность. Ваша версия, дамы и господа, шоу-то! Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Итак, дамы и господа, вот вокруг меня уже все перевернуто вверх ногами. Все прошлые ценности — дурной тон. Я практически в полной изоляции, живу в кругу немногих близких друзей, ценящих и понимающих мои стихи, чураюсь общества московских поэтов и чрезвычайно редко выступаю с чтением своих стихов. Маэстро, тему безвременья, пожалуйста. Прекрасно. Итак, дорогие мои, вот оно, 11 декабря 1920 года, Политехнический музей. Валерий Брюсов устраивает вечер поэтесс, на котором, выглядывая из-за голов 9 участниц, в общем-то не оставивших в поэзии ни следа, ни имени, можно видеть и меня. Я, как вы можете разглядеть, нарочно облачена в серое мешковатое платье, похожее на монашеское одеяние, перепоясанное широким кожаным ремнем, военная сумка через плечо, коротко остриженные волосы, и мой вид вызывает приглушенные насмешки у манерных представительниц богемного стихотворства. И вот я выхожу на сцену в валенках, всем своим видом и манерой выказывающие нескрываемое презрение к заполнившей зал и жаждущей литературных скандалов публики. И вот я читаю свои стихи. Сначала тихо, в полголоса, постепенно выдержанными всполохами, взрывая свой слегка сипловатый от недавней простуды голос и постепенно разбрызгивая свои удилища с крючками на концах во все стороны и подцепляя и выдергивая на поверхность золотых рыбок подлинных людских эмоций, поэт издалека заводит речь! Поэта далеко уводит меч планетами, приметами окольных притч, рытвинами между «да» и «нет». Он даже разлетевшись с колокольни, крюк выморочит, ибо путь комет, поэта в путь. Жжа, а не согревая, рвя, а не взращивая, взрыв и взлом — твоя стезя! Гривастая, кривая, не предугадана календарем. И вот первоначальные усмешки уже переходят в затаенное молчание и в итоге в шумную овацию. И вот весь зал уже стоит, отчетливо сознавая, что присутствует при историческом событии, что со сцены звучит голос настоящего трам-тарарам поэта. Голос вызов времени, голос пулемет, прошивающий все это литературно пошлое окружение с издавна присущим мне безжалостно пафосным франдерством. Ваше время кое-кто из моих биографов до сих пор объясняет мою поэтическую агрессию особыми свойствами моего характера, трудного, нервного, неуступчивого, психически неуравновешенного и, что греха таить, попросту психически больного. И вот я продолжаю жизнь в литературе и только для нее пишу много и в вычурно-яростном мажоре. Некоторые мои стихи даже приходятся ко двору века организованных масс. Две поэмы с большими цензурными купюрами одобрены и разрешены к печати. Какая щедрость Министерства культуры! Но это одна сторона монеты. Так называемый аверс. Реверсом же являются тетради нескончаемых писем уже навсегда потерянному мужу, которые я не знаю, куда отправить, но которые пишу так же регулярно, как и стихи. Если Бог сделает чудо и оставит вас в живых, я буду ходить за вами, как собака. Если вас нет в живых, я все равно не смогу жить. Зачем длить муку, если можно не мучиться, верно? И вот неожиданный проблеск света, весть о том, что Сергей находится в Праге среди белой эмиграции. Я отчаянно добиваюсь разрешения на выезд из страны, забираю из кунцевского приюта свою, теперь уже единственную дочь, выжившую в те промозглые годы. И вот за окном поезда уже мелькают картинки кукольной Европы. Ваши версии, дамы и господа. Как видите, начинается настоящее шоу. Да-да, то самое, что за фасадом вымученных гримас и беспардонного фиглярства. Вашей версии. How'd you like to blow your top? Dig yourself some fine rebop. Hidey high, hidey hee. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Привет, Фрэнки. Да. Тебе звонит Антон. Да, Антон. Я думаю, что сегодня ты в роли русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой. А, прекрасно. Дальше. Привет, Фрэнки. Меня зовут Никита. Сегодня ты в роли Марины Цветаевой. Дальше. Алло, привет, Фрэнки. Меня зовут Олег. Я думаю, ты сегодня в роли Фаины Раневской. Прекрасно. Итак, дорогие мои, вот она. Русская эмиграция, поначалу встретившая меня как единомышленницу и которая на нюх, чувствуя чужака, уже резко меняет свое ко мне отношение. У меня, как выясняется, совершенно иные ценности, критерии и масштабы. Маэстро, будьте добры, парад эмигрантско-ностальгических будней. Прекрасно. Итак, дорогие мои, вот эмиграция уже считает, что мои стихи — это непозволительно кричащие ритмы, а истеричность и надлом просто невыносимы. В ответ я еще более усугубляю положение, наливаясь, наваливаясь на критиков всем весом своего непомерно болезненного таланта, нарочито отказываюсь от тихих, льющихся, елейных стихов и буквально телеграфирую рифмованными строчками враждебной среде все, что я о ней думаю. За это эмигрантская пресса, естественно, объявляет меня вне своих законов, изымает мои стихи практически из всех своих изданий. Мой читатель, как я все больше и больше начинаю сознавать, остался на родине, в России, куда мои стихи не долетают. Но муза моя, мучимая приступами несносной ностальгии, по-прежнему не покидает меня, живет впроголодь, в полном тяжких лишений житейском быту. И вот очередная, каких много записей в дневнике, мне в современности и в будущем нет места. Эпоха не столько против меня, сколько я против нее. Я ее ненавижу, она меня ненавидит. Пишу не здесь, не для здесь. Здесь не поймут из-за голоса, а именно для там, языком равных. Не знаю, буду ли когда-нибудь еще в России, но знаю, что до последней строки буду писать сильно. Что слабых стихов не дам. Точка и подпись размашистая, злая, гневно-вычурная. Итак, дамы и господа, вот она я. Та, что в самом начале, как прихотливый цветок, была помещена в оранжерею с благоприятными условиями для развития заложенного во мне великого дара. И все в этой оранжерее способствовало безоговорочной убежденности в выбранном пути, как и в том, что если этот путь в дальнейшем сложится трагически, то я смогу хотя бы сохранить себя, не прогнусь ни под тех, ни под этих, ни под третьих, ни под сотых. И вне зависимости от времени и среды, куда высадит меня жизнь из стен моей оранжереи, всегда и везде буду собой и только собой, уперто и свято храня верность своей первой и как нельзя более точно взятой ноте. И в этом, как многие из вас знают, вероятно, и кроется моя сила. Та самая, что так вам всем нужна. Сила, которая вне правил и установок, вне границ и авторитетов, стихийно разрушительная и взрывоопасная, ведь в правилах, как известно, нуждаются только те, кто их придумывает, верно? Только те, кто их устанавливает. А у поэта, могут ли у поэта быть границы, если жизнь безгранична? Ваши версии, дамы и господа. И через пару минут добро пожаловать на финальный бал «Маскарад». Приглашение у всех у вас есть, надеюсь. Шоу-тайм! Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет «Спасибо, Фрэнки». Каждую передачу жду с большим нетерпением. Слушая вас, наворачиваются слезы на глазах. Огромное спасибо. Фрэнки, это Сергей, это Анна Ахматова. Контактный... Прекрасно. Дальше. Здравствуйте, меня зовут Вероника. Да, Вероника. Возможно, это Марина Цветаева. Великолепно. Дальше. Стоп, друзья. Итак, дамы и господа. Вот она, эта французская газета 37-го года, глядя в которую я снова и снова перечитываю одну и ту же колонку, где говорится о мастерски организованном убийстве советского резидента в Лозанне. Организатором убийства объявлен русский эмигрант и тайный агент НКВД. Мой муж. Еще большее потрясение я испытываю, услышав от него, что это правда. и что ему требуется срочное убежище, и что предоставить это убежище может только Советский Союз? Маэстро, что вы замерли? Будьте профессионалом, мы работаем, а не переживаем. Прекрасно. Итак, дорогие мои, надеюсь, вы уже чувствуете аромат Родины, где уже через 2 месяца после возвращения арестована моя дочь, а следом и Сергей, и где никто не решается заговорить с женой врага народа. Жить негде. С огромным трудом я снимаю крысиный угол. Москва категорически меня не принимает, хотя заслуги перед ней моей семьи поистине безмерны. Отец создал музей изящных искусств. 3 огромные фамильные библиотеки подарены Румянцевскому музею будущей Ленинки. А сколько подлинных поэтических шедевров созданы мной в ее честь. Полное отчаяние, письма жалобы, письма мольбы разосланы мной в союз писателей, в правительство и даже на самый-самый верх, лично в руки. Умоляю, помогите. Ответа нет. От мужа и дочери никаких вестей, кажется, их уже давно нет в живых. И вот я уже тотально убеждена, что дальше будет только хуже, но в сумрачную келью моей пожухлой и уже свернувшейся в трубочку жизни, как луч скупого осеннего солнца, вдруг проливается восторженное внимание одного молодого московского поэта, и вот о дальнейшем уже можно сказать булгаковскими словами: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и сразу поразила нас обоих, как поражает финский нож». Казалось, что именно любви-то и не осталось места в моей теперешней жизни, но вот я, как девочка, уже снова влюблена и с той же безудержной увлеченностью и романтизмом, как и много лет назад, снова встречи и долгие прогулки по Москве, и, конечно же, стихи, которые мы взахлеб читаем друг другу. Но вот на Покровском бульваре из открытого окна я узнаю о начале войны. Пастернак провожает меня в эвакуацию, снабдив веревкой для чемодана, совершенно при этом не подозревая, чем он перевязывает мой багаж? Он, как, впрочем, и никто не видит, не знает, что я уже год примеряю смерть на свою шею, как ожерелье. И для решающего шага не хватает только маленькой капельки. И вот на перроне я уже смотрю в глаза Пастернака тем самым мутно-акварельным взглядом, какой не даст ему покоя до самой смерти. И вот он уже бежит за вагоном и кричит что-то, чего я уже не могу разобрать. В эвакуации я все еще пытаюсь замедлить таяние уже совсем маленькой льдинки своей жизни в горячих ладонях. Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда. Удивляюсь тому, почему меня до сих пор не посадили, не сослали, не приговорили. Но мне, как я все больше и больше начинаю понимать, и что опишут после моей смерти мои чересчур сентиментальные биографы, хитроумными машинистами социалистического паровоза была уготована другая участь. В лучших традициях тех лет мне просто медленно перекрыли доступ кислорода, вот и все. И вот она. Это самая последняя капля, дамы и господа. Когда я решаю, что всему есть предел, и мой предел достигнут. Маэстро! Прошу вас! Распахните двери, пусть они, наконец, войдут все! Вся эта безумно яростная вереница образов и персонажей, созданных моим, несомненно, больным воображением, персонажей, какие, собственно, только и нужны мне на этом последнем грандиозном бал-маскараде! И вот он, дорогие мои, мой мир, в котором я счастлива, как нигде! Среди огненных языков, экстатических ритм и хлестка взрывного многоцветия. Нет-нет, я уже обещала этот танец одному молодому человеку. А потом вот тому, а потом тому. Но вы, дорогой мой, без очереди. Прошу вас, маэстро, громче музыку! Танцуют все! Шоу-тайм! Came. At first he talks to me. Франсуа Корнюэль, психотерапевт, Нант, Франция. Он родом из нас самих, из наших ночных снов, фантазий, желаний и надежд. Он соткан из нашего страха и страдания, из нашего бегства. С одной стороны, он великий идеалист. С другой — великий циник и трагик, комик и шут. Гордостью представляет Фрэнки Шоу. Здрасте. Фрэнки, привет, это Аня. Мне кажется, в роли Анны Ахматовой. Анна Ахматова, великолепно. Дальше. Здравствуйте, Фрэнки, это Александр. Я знаю, что ты сегодня в роли Агнии Барто. Агния Барто, интересно. Дальше. Привет, Фрэнки, меня зовут Даша. Я считаю, что это Анна Ахматова. Анна Ахматова. Спасибо, друзья. Итак, дорогие мои, почему, собственно, все так, как есть? И почему настоящему поэту так нужны все эти испытания и траги, шокирующие катаклизмы, и такое ощущение, что без них он и не напишет ни строчки, что, по большому счету, он сам и пишет весь этот ужас? И только для того, чтобы обострить, заострить свой дар, заточить свою рифму. Вы не согласны? Маэстро, будьте добры, остановите пленку. Да-да, пусть останется только белый экран, никаких картинок и стихов, только пустота экрана. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, очень легко, прожив определенный промежуток времени, оглянуться назад и произнести в стиле незабвенного Пушкина «Безумный век, безумные сердца». И вот она, распростертая, как на ладони, территория 20-го столетия. Вот, естественно, научная картина его начала, когда так называемый здоровый реализм себя уже тотально исчерпал. До этого момента все, как вы знаете, было ясно. Были вещи и были идеи. Мир вещей первичен, мир идей производен от мира вещей. И вдруг раз в начале века 20-го происходит что-то удивительное, материя, как по мановению волшебной палочки, просто берет и исчезает. Физики бесцеремонно внедряются в структуру атома, и разграничение между тем, что реально, и тем, что существует только в воображении, просто стираются. Потом алчный мозг ученых внедряется и в структуру атомного ядра, и дело становится совсем плохо. Появляется квантовая физика, которая требует уже новой логики, многозначной, многоплоскостной и уж совсем уже нездоровой. Ведь элементарные частицы уже одновременно и существуют, и не существуют. А что это, как не шизофрения на атомном уровне? Потом люди изобретают кинематограф, и здесь впервые уже давно умерший человек на экране совершенно живой двигается и смеется. Как к этому отнестись? Художественные миры, которые возводят некоторые художники, уже тотально миры душевно больных. В музыке Шонберг строит додекафонию, Стравинский и Хиндемит создают неоклассицизм, коллажи цитат из разных музыкальных систем прошлого, в результате чего, подобно речи шизофреника, структура музыкального опуса уже представляет собой просто звуковой салат. В литературе Джойс, Томас Манн, Булгаков, Платонов, вплоть до Абдайка, Фауза, Ионеско, Роб Грие, Умберто Эко, Павича и многих других, ну вы знаете. Потом психоделическая и рок-культуры подливают масло в огонь, отчаянные поиски границ реальности, отказ от которой, как скажет вам любой психотерапевт, уже на 100% знаменует шизофренический психоз. Сменяется тезисом о том, что все реальности равноправны, и мир, который мы переживаем в коллективном сознании, лишь один единственный из безграничного количества возможных миров. А если миров много, то существовать в том или ином психотическом или художественно-шизофреническом или каком-либо другом не так и страшно? И что можно, наконец, отпустить руки от кресла своей материальной телесности и взлететь в невесомость психического отклонения. И вот все мы уже являемся свидетелями широчайшего распространения так называемого зазеркалья виртуальных реальностей. Из них, подобно моему шоу, уже устраивается развлечение, которое окончательно дезавуирует миф об ужасе психопатологии. Если еще 10 лет назад считалось, что каждый сотый человек на Земле шизофреник, то на сегодняшний день статистика уже не так оптимистична. Сегодня считается, что каждый десятый страдает в той или иной мере шизотипическим расстройством личности, а среди людей, работающих в сфере культуры, пожалуй, каждый третий. Итак, дорогие мои, вот он, большой шизофренический проект культуры 20 века, над которым так хорошо поработали физики и поэты 20-го столетия. На сегодняшний день можно считать уже тотально завершенным. И вот мы уже внутри грандиозной структуры реальности, которую можно описать огромным, просто невообразимым количеством способов, структуры, в которой границ между здоровьем и болезнью уже нет. И на самом деле это уже и не страшно вовсе. Ведь все мы дети своего времени, его цветы. Если мы вдруг остановимся на минутку и оглянемся вокруг на людей, которые населяют нашу с вами реальность, на тех, кто стоит за прилавком магазинов, сидит в офисах за компьютерами, на лица в метро, в концертных залах и на экранах телевизоров, на их мысли и поступки, на их запросы и желания, на то, как они шутят, как смотрят, как едят. И разве это здоровый мир? И, глядя на него, разве можно удержаться от смеха? Сквозь слезы, конечно же. Итак, дамы и господа, пришло время торжественного провозглашения призеров нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 63, и из них 27 правильных. Слушаем автоответчик, на котором записаны имена двух призеров. Первый, как я уже всегда говорил, за скорость мышления, а второй за оригинальность. Он может быть неправильным, но просто приятным для меня, для безумца Фрэнки. Итак, слушаем. Привет, Фрэнки. Тебе звонит Антон. Я думаю, что сегодня ты в роли русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой. Еса! Второй звонок. Это супер. Фрэнки, это класс. Не было бы Фрэнки, не было бы нас. Фрэнки, меня зовут Максим. Я думаю, что сегодня ты в роли Анны Ахматовой. Максим, я очень Итак, рад. Дорогие Антон и Максим, хотя Максим назвал неправильное имя, но просто приятно, приятную оставил мне такое четверостишье и так далее. В качестве приза за сегодняшнюю игру вы получаете от меня и, конечно же, от «Серебряного дождя» новый диск «The Best from Фрэнки», как вы все уже наслышаны. Я надеюсь, что у всех у вас появилась новая мотивация для участия в игре. Могу сказать, что этот альбом альбом состоит из двух реально золотых дисков. Составляют они 20... Включают в себя, вернее, 20 лучших программ за 2005 год, плюс 6 бонусов. Это лучшие финальные монологи Фрэнки. За этим грандиозным подарком Антон и Максим, как, собственно, и все, кто будет выигрывать этот приз в дальнейшем, добро пожаловать по адресу Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо» в ближайшую пятницу с 17 до 20.00. Маэстро, как там у нас со звонком? Автоответчик? Обидно. Обидно, хотелось бы поговорить с Антоном, тем более, что есть для этого время. Что касается поздравлений, отзывов и сценариев, то я по-прежнему жду их от вас по адресу franki@silver.ru. Ну, вы знаете, пишется как Франки, то есть вместо буквы «э» буква «а», franki@silver.ru, буквы латинские, естественно. Кроме того, всех, кто спрашивал или просто желает получить бесплатный календари с моей подписью, с подписью Фрэнки, добро пожаловать в офис «Серебряного дождя» завтра, в понедельник, после 18.00. И спасибо нашей администрации за такую услугу. А теперь, дорогие мои, самый главный подарок для всех вас. Вот вам подборка моих стихов в исполнении нескольких замечательных актрис. Их голоса представлять не надо, вы их и так знаете. Маэстро, будьте добры. Красную кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Доблесть и девственность, сей союз древен и дивен, как смерть и слава. В огромном городе моем ночь, из дома сонного иду прочь, и люди думают, жена, дочь, а я запомнила одно — ночь. Москва, какой огромный, странно приимный дом. Ваш нежный рот — сплошное целование. И это все, и я совсем как нищий. Боже, детей храни в этой державе. Боже, храни их, спаси. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами.